А. Субъективное понятие. А. Понятие как таковое. Параграф 163. Понятие как таковое содержит в себе первое — момент всеобщности, как свободное равенство с самим собой в его определенности. Второй — момент особенности, определенности, в которой всеобщее остается незамутненно равным самому себе. И третий — момент единичности, как рефлексию в самое себя определенности, всеобщности и особенности, отрицательное единство с собой, которое есть в себе и для себя определенное, и вместе с тем тождественное с собой или всеобщее. Примечание. Единичное есть то же самое, что и действительное, но первое произошло из понятия и, следовательно, в качестве всеобщего положено как отрицательное тождество с собой. Так как действительное вначале лишь в себе или непосредственно есть единство сущности и существования, то оно может действовать. Единичное же понятие есть, безусловно, действующее и действует при этом уже не подобно причине, которая, по видимости, производит некое другое. Единичность понятия производит самое себя. Но единичность следует при этом брать не в смысле лишь непосредственной единичности, в том смысле, в каком мы говорим о единичных вещах или единичных людях. Эта определенность единичности появляется впервые лишь в суждении. Каждый момент понятия сам есть целое понятие, параграф 160, но единичность, субъект, есть понятие, положенное как тотальность. Прибавление первое. Когда говорят о понятии, то обычно перед нашим умственным взором возникает лишь абстрактная всеобщность, и обычно поэтому понятие определяют как общее представление. Говорят, согласно этому, о понятии цвета, растения, животного и так далее, считают, что эти понятия возникли благодаря тому, что опускается все особенно отличающее друг от друга различные цвета, растения, животные и так далее, и сохраняется то, что у них есть общего. Таков рассудочный способ понимания понятия. И чувство здесь право, объявляя такие понятия пустыми и бессодержательными, голыми схемами и тенями. Но всеобщее понятие не есть только общее, которому противостоит особенное, обладающее своим собственным существованием. Оно есть, напротив, само себя обособляющее, специфицирующее и с незамутненной ясностью, остающееся у самого себя в своем другом. В высшей степени важно как для познания, так и для практического поведения, чтобы мы не смешивали голое общее с истинно всеобщим, с универсальным. Все упреки, которые обыкновенно выдвигаются с точки зрения чувства против мышления, в особенности философского мышления, а также часто повторяющиеся утверждения об опасности, грозящей якобы со стороны слишком далеко заходящего мышления, основаны на этом смешении. Все общее в его истинном и широком значении есть, впрочем, мысль, о которой нужно сказать, что понадобились тысячелетия, прежде чем она вошла в сознание людей, и лишь благодаря христианству она получила полное признание. Столь высокообразованные в других отношениях греки не знали ни Бога в его истинной всеобщности, ни человека. Боги греков были лишь особенными силами духа, а всеобщий Бог, Бог народов, был для греков еще неведомым Богом. Поэтому и существовала для греков абсолютная пропасть между ними самими и варварами, и человек как таковой еще не был признан в его бесконечной ценности и его бесконечном праве. Ставился вопрос, в чем лежит основание того, что в современной Европе исчезло рабство, и для объяснения этого явления привлекалось то одно, то другое особенное обстоятельство. Истинное основание того, почему в христианской Европе нет больше рабов, следует искать в принципе самого христианства. Христианская религия есть религия абсолютной свободы, и лишь для христиан обладает значимостью человек как таковой в его бесконечности и всеобщности. То, чего недостает рабу, это признание его личности. Принцип же личностности есть всеобщность. Господин рассматривает раба не как личность, а как не обладающую самостью вещь. Сам раб не числится «я». Его «я» есть господин. Указанное нами различие между лишь общим и истинно всеобщим мы находим превосходно выраженным в знаменитом общественном договоре Руссо, где говорится, что законы государства должны иметь своим источником всеобщую волю, но они вовсе не обязательно должны быть потому волей всех. Руссо сделал бы гораздо более основательный вклад в теорию государства, если бы он всегда имел в виду это различие. Всеобщая воля есть понятие воли, и законы, имеющие свое основание в этом понятии, суть особенное определение воли. Прибавление второе. Относительно обычно даваемого в рассудочной логике объяснения возникновения образования понятия, следует еще заметить, что не мы вовсе образуем понятие, и что вообще понятие не должно рассматриваться как нечто возникшее. Понятие, во всяком случае, не есть только бытие или непосредственное, в него входит также и опосредствование. Последнее лежит в нем самом, и понятие есть опосредствованно через себя и самим собой. Ошибочно думать, что сначала предметы образуют содержание наших представлений, а уже затем привносится наша субъективная деятельность, которая посредством вышеупомянутой операции абстрагирования и соединения того, что обще предметом, образует их понятие. Понятие, наоборот, есть истинно первое, и вещи — суть то, что они суть, благодаря деятельности присущего им и открывающегося в них понятия. В нашем религиозном сознании мы это выражаем, говоря, что Бог сотворил мир из ничего, или иначе выражаясь, что мир и конечные вещи произошли из полноты божественной мысли и божественных предначертаний. Этим мы признаем, что мысль, или, говоря точнее, понятие, есть та бесконечная форма или свободная творческая деятельность, которая для своей реализации не нуждается в находящемся вне ее материале.